Между тем Юрий явился опять у Волги, и с ним весь Новгород и Псков с владыкою своим Давыдом. Понятно, что Новгород должен был вступиться за Юрия, не ожидая себе добра от усиления Михаилова. Тверской князь вышел к неприятелю навстречу, но битвы не было. Заключили договор, по которому оба соперника обязались идти в Орду и там решать свои споры. Михаил обязался также освободить жену Юриеву и брата. Новгородцы заключили с ним особый договор, как с посторонним владельцем, 1317 год. Собрание государственных грамот, том 1, номер 14. Но жена Юриева не возвратилась в Москву. Она умерла в Твери, и пронесся слух, что ее отравили. Этот слух был выгоден Юрию и опасен для Михаила в Орде. И когда Тверской князь отправил в Москву посла Александра Марковича с мирными предложениями, то Юрий убил посла и поехал в Орду с Кавгадыем, со многими князьями, боярами и новгородцами. Начальником всего зла летописец называет Кавгадыя. По Кавгадыеву совету Юрий пошел в Орду. Кавгадый наклеветал хана на Михаила, и рассерженный узбек велел схватить сына Михаилова, Константина, посланного отцом перед собою в Орду. Хан велел было уморить голодом молодого князя, но некоторые вельможи заметили ему, что если он умертвит сына, то отец никогда не явится в Орду, и узбек приказал выпустить Константина. Что же касается до Кавгадыя, то он боялся присутствия Михаилова в Орде и послал толпу татар перехватить его на дороге и убить. Но это не удалось. Чтоб воспрепятствовать другим способам приезду Михаилову, Кавгадый стал говорить хану, что Тверской князь никогда не приедет в Орду, что нечего его дожидаться, а надобно послать на него войско. Но в августе 1318 года Михаил отправился в Орду, и когда был во Владимире, то явился туда к нему посол из Орды именем Ахмыл и сказал ему: «Зовет тебя хан, поезжай скорее, поспевай в месяц. Если же не приедешь к сроку, то уже назначена рать на тебя и на города твои. Кавгадый обнес тебя перед ханом, сказал, что не бывать тебе в Орде». Бояре стали говорить Михаилу: «Один сын твой в Орде, пошли еще другого». Сыновья его, Дмитрий и Александр, также говорили ему: «Батюшка, не езди в Орду сам, но пошли кого-нибудь из нас. Хану тебя оклеветали. Подожди, пока гнев его пройдет». Михаил отвечал им: «Хан зовет не вас и никого другого, а моей головы хочет. Не поеду, так вотчина моя вся будет опустошена, и множество христиан избито. После когда-нибудь надобно же умирать, так лучше теперь положу душу мою за многие души». Давши ряд сыновьям, разделив им отчину свою, написавши грамоту, Михаил отправился в Орду. Настиг хана на устье Дона, по обычаю отнес подарки всем князьям ордынским, женам ханским, самому хану, и полтора месяца жил спокойно. Хан дал ему пристава, чтоб никто не смел обижать его. Наконец узбек вспомнил о деле и сказал князьям своим: «Вы мне говорили на князя Михаила, так рассудите его с московским князем и скажите мне, кто прав и кто виноват». Начался суд. Два раза приводили Михаила в собрание вельмож ордынских, где читали ему грамоты обвинительные: «Ты был горд и непокорлив хану нашему, ты позорил посла ханского Кавгадыя, бился с ним и татар его побил, дани ханские брал себе, хотел бежать к немцам с казною, и казну в Рим к папе отпустил, княгиню Юрьеву отравил. Михаил защищался. Но судьи стояли явно за Юрия и Кавгадыя. Причем последний был вместе и обвинителем, и судьей. В другой раз Михаила привели на суд уже связанного. Потом отобрали у него платье, отогнали бояр, слуг и духовника, наложили на шею тяжелую колоду и повели за ханом, который ехал на охоту. По ночам руки у Михаила забивали в колодки, и так как он постоянно читал псалтырь, то отрок сидел перед ним и перевертывал листы. Орда остановилась за рекою Териком, на реке Севенце, под городом Дядяковым, недалеко от Дербента. На дороге отроки говорили Михаилу: «Князь, проводники и лошади готовы, беги в горы, спаси жизнь свою». Михаил отказался. «Если я один спасусь, — говорил он, — а людей своих оставлю в беде, то какая мне будет слава?» Уже 24 дня Михаил терпел всякую нужду, как однажды Кавгадый велел привести его на торг, созвал всех взаимодавцев, велел поставить перед собою князя на колени, величался и говорил много досадных слов Михаилу. Потом сказал ему: «Знай, Михайло, таков ханский обычай. Если хан рассердился на кого и из родственников своих, то так же велит держать его в колодке, а потом, когда гнев минет, то возвращает ему прежнюю честь. Так и тебя завтра или послезавтра освободят от всей этой тяжести, и в большой чести будешь». После чего, обратясь к сторожам, прибавил: «Зачем не снимете с него колоды?» Те отвечали: «Завтра или послезавтра снимем, как ты говоришь». «Ну, по крайней мере, поддержите колоду, чтобы не отдавило ему плеч», — сказал на это Кавгадый. И один из сторожей стал поддерживать колоду. Наругавшись таким образом над Михаилом, Кавгадый велел отвести его прочь. Но тот захотел отдохнуть и велел отрокам своим подать себе стул. Значит, не всех отроков отогнали. Около него собралась большая толпа греков, немцев, Литвы и Руси. Тогда один из приближенных сказал ему: «Господин князь, видишь, сколько народа стоит и смотрит на позор твой, а прежде они слыхали, что был ты князем в земле своей.